Глава 37. Мщение Эйлин. Неотразимый Поль Клинт, проснувшись как-то утром, решил, что роль чувствительного вздыхателя ему надоела, и нужно сегодня же, или на худой конец завтра, сломить сопротивление Эйлин. После завтрака у Ришелье прошло уже немало времени, однако, несмотря на все его старания, ему ни разу не удалось увидеться с Эйлин. Она избегала его. Неопределенное чувство страха за будущее заставляло ее со дня на день откладывать встречу. Она понимала, что стоит у крутого поворота на своем жизненном пути, а судьба неумолимо толкает ее вперед, и была смущена и растеряна. Каупервуд и сейчас, помимо ее воли, сохранял над ней всю свою былую власть. Он рисовался Эйлин колоссом, способным покорить весь мир, и это заставляло ее проводить дни в странной тревоге, смятении и раздумье. Женщина другого склада, быть может, не стала бы колебаться так долго после всего, что ей пришлось пережить, и особенно теперь, когда выплыла наружу связь Каупервуда с миссис Хэнд. Но не такова была Эйлин. В ее ушах все еще звучали прежние страстные клятвы и обещания, и она не в силах была отказаться от своей безумной мечты. Ей все еще хотелось верить, что Фрэнк снова станет таким, каким был когда-то, нежным и любящим. Но и Поль Клинт, хищник, светский авантюрист, покоритель женских сердец, был не из тех мужчин, которые отступают перед препятствиями и, вздыхая покорно, ждут в сторонке. Силой воли и настойчивостью он не уступал Каупервуду, а с женщинами был еще более беззастенчив и смел. Из своих бесчисленных любовных приключений он вынес уверенность, что все женщины нерешительны, боязливы, странно противоречивы и непоследовательны в своих поступках, а порой даже в самых сокровенных своих желаниях. Чтобы одержать над ними победу, иной раз нужно пойти на пролом. Вот почему за Польком Линдом установилась такая худая слава. Эйлин чутьем разгадала все это еще в тот день, когда собиралась встретиться с ним у Ришелье. В глубине его темных ласковых глаз таилось коварство. Она чувствовала, что он увлекает ее куда-то по тому пути, где она может потерять свою волю и уступить его внезапному порыву, и все же в условленный час явилась к Ришелье. А Поль Клинт, убедившись, что Эйлин избегает его, положил, не откладывая больше, добиться решительного свидания. В 10 часов утра он позвонил ей по телефону и принялся подтрунивать над ее неуверенностью, робостью, над прихотливостью ее настроений. Быть может, она отважится, наконец, прийти в мастерскую к его приятелю-художнику поглядеть картины. А нет, так он приглашает ее пойти с ним на летний праздник с танцами, который устраивает у себя в саду один из его холостых друзей. Эйлин, как всегда, стала отнекиваться. «Нет-нет, я сегодня что-то не в духе», — заявила она. Но Линд не унимался. «Нужно взять себя в руки», — сказал он, и прибавил шутливо. «Вы создаете совершенно невыносимые условия для ваших поклонников». Эйлин думала, что ей и на этот раз удалось, не говоря ни да, ни нет, и не принимая решительного боя, продлить поединок. Но в 2 часа раздался звонок у парадной двери, и слуга доложил, что ее хочет видеть мистер Линд. «Мистер Линд просит уделить ему всего несколько минут. Он постарается не задержать вас. Ему случайно стало известно, что вы дома», — докладывал лакей, получивший доллар на чай. Эйлин в сиреневом капоте, отделанном горностаем, сидела одна у себя в будуаре и читала роман. Застигнутая врасплох, пораженная такой наглой навязчивостью, встревоженная тем, что Линд, быть может, хочет сообщить ей что-то важное, досадуя на себя за свою растерянность и снова чувствуя над собой власть этого человека, его голос, ласковые упреки, которыми он осыпал ее по телефону, все еще продолжали звучать в ее ушах, а она решила спуститься вниз. «Просите мистера Линда в музыкальную комнату», — приказала она дворецкому. Переступая порог этой комнаты, Эйлин почувствовала, что у нее перехватило дыхание. Так взволнована была она предстоящей встречей. Эйлин понимала, что, уклоняясь от свидания с Линдом, она показала, что боится его, а, обнаружив свой страх перед противником, уже труднее оказывать ему сопротивление. «О!» — воскликнула она с наигранной беспечностью. «Вот уж не ожидал увидеть вас так скоро после вашего звонка. Вы ведь у нас впервые, не правда ли? Положите шляпу и пойдемте, я покажу вам картины. Они хорошо освещены сейчас, и думаю, что некоторые из них вам понравятся». Линд, который рад был всякому предлогу, чтобы продлить свидание и заставить Эйлин преодолеть свою растерянность и страх, охотно согласился, но продолжал делать вид, что спешит, и заглянул к ней случайно, проездом. «Не мог устоять против искушения увидеть вас. Решил, заеду хоть на минутку. Очаровательная комната. Как много света и воздуха. А вот и вы. Кто вас писал? Вижу, вижу. Ван Бейерс. Прелестно, просто восхитительно». Он окинул Эйлин быстрым взглядом и снова повернулся к портрету, где та же Эйлин, но 10 годами моложе, веселая, жизнерадостная, полная силы надежд, сидела на каменной скамье на фоне голландского пейзажа, синего неба и пушистых облаков, прикрываясь от солнца нарядным розовым зонтиком. И оригинал, и копия равно восхищали Полька Линда, и он рассыпался в комплиментах. Эйлин слегка пополнела с тех пор. Цвет лица у нее стал грубее, походка немного тяжеловесней, что почти неизбежно с годами, но она все еще была в полном расцвете красоты, хотя осень и овеяла ее уже своим дыханием. «О, да у вас Рембрандт!» «Изумительно! Я и не подозревал, что у вашего мужа такое прекрасное собрание. И Жером, и Израильс, и Мейсунье. Великолепная коллекция!» «Некоторые полотна действительно превосходны», — небрежно заметила Эйлин, невольно подражая Каупервуду или кому-то из других знатоков. «Но кое-что мы решили убрать отсюда. Вот этого Пауля Поттера и этого Гойю. Как только нам удастся достать что-нибудь получше». Она слово в слово повторяла то, что не раз слышала из уст Каупервуда. Видя, что разговор не выходит из рамок обычной светской болтовни, Эйлин мало-помалу овладела собой и держалась довольно естественно и непринужденно. Теперь она даже радовалась приезду Полька Линда, который был так очаровательно скромен и мил. Видимо, он и вправду решил нанести ей обычный светский визит. А Линд из-под тишка приглядывался к Эйлин, стараясь разгадать, какое впечатление производит на нее его учтиво сдержанный тон. Довольно бегло осмотрев картину, он сказал: «Я давно стремился увидеть ваш дом. Я знаю, что его строил лорд, и что он считается одной из лучших работ этого архитектора. Там у вас, как видно, столовая». Эйлин, непомерно гордившаяся своим домом, хотя ей и не удавалось устраивать в нем пышных приемов, была очень польщена и обрадована интересом, который проявил к нему Линд, и тотчас повела его по всем комнатам. Линд, видевшим на своем веку немало роскошных особняков, дом его отца занимал среди них далеко не последнее место, выказывал интерес и восхищение, которых отнюдь не испытывал. Переходя из комнаты в комнату, он хвалил то резные панели, то подобранные в тон мебели драпировки, то открывавшийся из окон вид. «Обождите минутку», — сказала Эйлин, когда они подошли к двери ее спальни. «Я хочу показать вам мои комнаты, но боюсь, что там беспорядок». Она торопливо вошла и притворила за собой дверь. «Войдите», — крикнула она через минуту. Линд не замедлил воспользоваться приглашением. «О, какая прелесть! И как уютно! Эти пляшущие фигурки необыкновенно легки и грациозны, и все тона подобраны изумительно. Они чудесно гармонируют с вашим обликом. Эта комната как бы одно целое с вами». Он умолк, разглядывая кровать из золоченой бронзы и огромный ковер, где теплые палевые тона перемежались с тускло-голубым. «Превосходная работа», — сказал он, и, внезапно переменив тон, шагнул к Эйлин, которая стояла в глубине комнаты по правую руку от него. «Скажите мне теперь, почему вы не захотели пойти со мной на танцы?» — спросил он. «Там будет очень весело. Вы бы не пожалели, что пошли?» От Эйлин не укрылась внезапная перемена в его настроении. Она вдруг поняла, что, водя его из комнаты в комнату, поставила себя в довольно затруднительное положение. В устремленном на нее безостенчивом взгляде Эйлин читала все обуревавшие Линда мысли и чувства. «Нет-нет, у меня просто нет к этому охоты. Я как-то потеряла вкус ко многим развлечениям с некоторых пор. Я...» Не договорив, она словно невзначай шагнула к двери. Но Линд схватил ее за руку. «Постойте, не уходите», — сказал он. «Дайте мне поговорить с вами. Вы всегда стараетесь ускользнуть от меня, словно я вам страшен, или я совсем вам не нравлюсь?» «Конечно, вы мне нравитесь, но разве мы не можем с таким же успехом разговаривать внизу, в гостиной? Я сумею объяснить вам там ничуть не хуже, чем здесь, почему я вас избегаю». И Эйлин улыбнулась лукаво и на этот раз действительно бесстрашно. Линд ответил ей улыбкой, обнажавшей два ряда ровных, ослепительно-белых зубов. Веселые и злые огоньки заплясали в его глазах. «Разумеется, разумеется», — сказал он, — «но здесь, в этой комнате, вы как-то особенно милы. Мне совсем не хочется уходить отсюда». «Ну, тем не менее, нам придется уйти», — отвечала Эйлин, стараясь говорить шутливо, но в голосе ее уже зазвучали тревожные нотки. «Вы увидите, что в гостиной я буду не менее мила, чем здесь». Она снова двинулась к двери, но вдруг почувствовала, что у Линда очень сильные руки, совсем как у Фрэнка, и что она также беспомощна перед ним. «Что вы делаете? Сюда могут войти», — сказала Эйлин. «Чем дала я вам повод так обращаться со мной?» «Чем?» — повторил Линд, наклоняясь к ней и ласково сжимая ее полные белые руки своими смуглыми руками. «Быть может, вы и не давали мне повода. Вы сами повод. Еще в ту ночь в Олкут-клубе я сказал вам, что вы для меня значите. И мне казалось, вы поняли меня тогда. Разве нет?» «Ой, я поняла, что нравлюсь вам. Ну что ж, Это никому не возбраняется, но чтобы позволять себе такие вольности, я никогда не думала, что вы посмеете. Ну вот, слышите, кто-то идет сюда. Эллен сделала решительную, но безуспешную попытку освободиться. Прошу вас отпустить меня, мистер Линд. Мне кажется, это не очень галантно удерживать женщину против ее воли. Я не дала вам никакого повода. Смотрите, я рассержусь. Линд снова улыбнулся, и глаза его блеснули. Право? Вот вы какая. Разве мы с вами совсем-совсем чужие друг другу? «Разве вы не помните, что сказали мне однажды, когда мы завтракали у Ришелье? Вы не исполнили своего обещания. Вы ведь дали мне понять тогда, что придете. Почему же вы не пришли? Я не нравлюсь вам, или вы боитесь меня? Вы прелесть, сокровище. Я без ума от вас и хочу, наконец, знать правду». Он обнял ее, привлек к себе, заглядывая ей в глаза. Потом внезапно поцеловал ее в губы, в щеку. «Ведь я нравлюсь вам, я же вижу. Почему вы сказали, что придете и не пришли?» Эллен пыталась оттолкнуть его, но он только крепче прижимал ее к себе. Это было странное, совсем новое для нее ощущение. Кто-то другой, не Фрэнк, держал ее в объятиях. И страшно было то, что это Поль Линд, единственный мужчина, к которому ее потянуло. Но как он осмелился так вести себя здесь, в ее доме? Фрэнк может каждую минуту вернуться, может войти кто-нибудь из слуг. «Опомнитесь, что вы делаете?» — возмущенно воскликнула она. Впрочем, ей все еще казалось, что Линд хочет только заставить ее быть ласковее к нему, что он не посмеет оскорбить ее, и потому она не испытывала особого страха за исход этого поединка. «Не забывайте, что вы в моем доме. Если вы сию же минуту не отпустите меня, значит, вы не тот человек, каким я вас считала, мистер Линд». Он покрывал поцелуями ее лицо. «Мистер Линд, я запрещаю вам, вы слышите? Я сказал, что приду, быть может, но это ничего не значит. А вы ворвались в мой дом, захватили меня врасплох, это отвратительно. Если вы и нравились мне раньше, так теперь я не хочу вас видеть. Сейчас же оставьте меня, или, даю слово, вы меня больше не увидите. Никогда, никогда. Клянусь, вы слышите? Оставьте меня, прошу вас, умоляю. Я буду кричать. С этого дня вы не увидите меня больше». Это была отчаянная, но бесполезная борьба. Прошла неделя, и Каупервуд, вернувшись однажды вечером домой, заметил, что Эллен пребывает в каком-то странно неуравновешенном состоянии. То весело напевает, то впадает в глубокую задумчивость. В нарядном вечернем туалете она охорашивалась перед зеркалом и казалась удивительно юной, полной огня и совсем как прежде жадно влюбленной в жизнь. «Ну, как ты провела сегодня день?» — весело спросил он. Эйлин, сознавая свою вину перед Каупервудом, но находя себе множество оправданий, была доброжелательно расположена к нему. Притом ей почему-то казалось, что, быть может, теперь она сумеет вернуть его себе. «О, прекрасно!» — ответила она. «Утром я заезжала ненадолго к Хоксема. В ноябре они собираются в Мексику. У миссис Хоксема новая плетеная коляска. Прелесть, что такое, если бы она своим видом не портила ее. Эдди готовится в колледж и очень волнуется, как она оставит своего котенка и собачку. От них я заехала в студию к Лайну Кроссу, оттуда к Мэрилу» — Эллен имела в виду универсальный магазин — «и домой». На Обыш-авеню встретила Тейлора Лорда с Польком Линдом. «С Польком Линдом?» — переспросил Каупервуд. «Говорят, он очень интересен». «Очень. Я не видела ни у кого таких безупречных манер. Он очарователен. В нем есть что-то мальчишеское, вместе с тем можно поручиться, что он немало повидал на своем веку». «Должно быть», — заметил Каупервуд. «Ведь это он, если не ошибаюсь, был замешан в какой-то истории с Карменто Риба, испанской танцовщицей, приезжавшей сюда года два назад. Я слышал, что он был без памяти влюблен в нее». «Ну и что ж», — возразила Эллен с досадой, — «какое тебе до этого дело? Все равно он обворожителен. Он мне нравится». «Мне, разумеется, никакого до этого дела нет. Просто припомнились кое-какие разговоры». «О, я знаю, почему они тебе припомнились», — сказала Эллен задорно. «Я вижу тебя насквозь». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, пристально вглядываясь в ее лицо. «Я знаю тебя, вот что», — повторила она ласково, но уже с некоторым вызовом. «Ты будешь бегать за каждой юбкой, а я, по-твоему, должна довольствоваться ролью обманутой, но любящей и преданной супруги. А я не собираюсь. Я ведь понимаю, почему ты сказала так о Линде. Ты боишься, как бы я не влюбилась в него. Что ж, это может случиться. Я ведь говорила тебе, что рано или поздно так будет, нравится тебе это или не нравится. Я тебе не нужна. Так не все ли тебе равно, как относятся ко мне другие мужчины?» Каупервуд отнюдь не помышлял об опасности, угрожавшей ему со стороны Полька Линда, во всяком случае не больше, чем со стороны всякого другого мужчины. И все же подсознательно он, как видно, почувствовал что-то, и это передалось Эллен и вызвало такой, казалось бы, необоснованный взрыв с ее стороны. Каупервуд тотчас попытался успокоить ее, понимая, куда может завести их подобный разговор. «Эллен», — сказал он с нежным укором, — «как можешь ты так говорить? Ты же знаешь, что я люблю тебя». Конечно, я ни в чем не могу тебе помешать, да и не хочу. Единственное, к чему я стремлюсь, это чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя, ты знаешь это». «О, да, я знаю, как ты меня любишь», — сказала Эллен. Настроение ее сразу изменилось. «Прошу тебя, не начинай эту старую песню. Мне она давно надоела. Я знаю, как ты развлекаешься на стороне. Знаю и про миссис Хэнд. Это можно было понять даже из газет. За целую неделю ты только раз появился дома вечером, да и то на несколько минут». «Молчи, молчи. Не пытайся снова обманывать меня. Я давно все про тебя знаю. Знаю про последнее твое увлечение. Так что уж будь добр, не жалуйся и не укоряй меня, если и я начну интересоваться другими, потому что так оно и будет, можешь не сомневаться. Ты сам знаешь, что никто, кроме тебя, в этом не виноват, и нечего упрекать меня. Это ни к чему. Я не намерена больше делать из себя посмешище. Я уже говорила тебе это не раз. Ты не верил, но я докажу. Я говорила, что найду кого-нибудь, кто не будет так пренебрегать мною, как ты, и найду, увидишь, долго ждать тебе не придется. Сказать по правде, я уже нашла». Услышав это заявление, Каупервуд окинул Эйлин холодным осуждающим взглядом. Впрочем, в этом взгляде можно было уловить и сочувствие, но Эйлин с вызывающим видом вышла из комнаты, прежде чем Каупервуд успел произнести хоть слово, и через несколько минут до его слуха донеслись снизу из гостиной звуки второй венгерской рапсодии. Эллен играла страстно, с необычным проникновением, изливая в музыке свое горе и смятение. Каупервуда охватила злоба при мысли о том, что это смазливое ничтожество, этот светский хлыщ Поль Клинт мог покорить Эллен. Но что ж тут поделаешь? Как видно, это должно было случиться. Он не имеет права упрекать ее. И тут же воспоминания о прошлом нахлынули на него и пробудили в нем искреннюю печаль. Ему припомнилась Эллен школьницей в красном капюшоне. Эллен верхом, Эллен в коляске, Эллен в доме ее отца Филадельфии. Как беззаветно любила его тогда эта девочка, как слепо, без оглядки. Возможно ли, чтобы она стала так равнодушна, совсем охладела к нему? Возможно ли, чтобы ее и вправду сумел увлечь кто-то другой? Каупервуду было трудно освоиться с этой мыслью. В тот же вечер, когда Эллен спустилась в столовую в зеленом шелковом, отливавшем бронзой платье, с тяжелыми золотыми волосами, уложенными вокруг головы, Каупервуд против воли залюбовался ею. В ее глазах было раздумье и нежность. «К какому-то другому», — почувствовал он. И молодой задор, и нетерпенье, и вызов. И у Каупервуда мелькнула мысль о том, как самоуправно властвует над людьми любовь и страсть. «Все мы рабы могучего созидательного инстинкта», — подумалось ему. Он заговорил о приближающихся выборах, рассказал Эллен, что видел на улице фургон с плакатом «Не отдадим Каупервуду Чикаго». «Дешевый прием», — заметил он. «Республиканцы возвели на углу Стейт-стрит вигвам огромный дощатый барак и понаставили в него скамеек. Я зашел туда и услышал, как надрывался очередной оратор, изобличая и понося пресловутого Каупервуда. Меня так и подмывало задать этому ослу несколько вопросов, но в конце концов я решил, что не стоит связываться». Эллен не могла сдержать улыбки. «При всех своих пороках Фрэнк — поразительный человек. Так взбудоражить весь город. А, впрочем, каков бы он ни был, хороший или плохой, не все ли мне равно, когда он плох со мной?» — вспомнилась ей. «Ну, а кроме очаровательного мистера Линда, еще кто-нибудь пользуется твоим расположением?» — коварно спросил Каупервуд, решив выведать все, что можно, не слишком, разумеется, обостряя отношения. Эллен наблюдала за ним и каждую минуту ждала, что он вернется к этой теме. «Нет, больше никто», — сказала она. «А зачем мне еще кто-нибудь? Одного вполне достаточно». «Как я должен тебя понять?» — осторожно осведомился Каупервуд. «Так, как я сказала. Одного достаточно». «Ты хочешь сказать, что влюблена в Линда?» «Я хочу сказать...» Она запнулась и с вызовом взглянула на Каупервуда. «Да не все ли тебе равно, что я хочу сказать? Да, я влюблена в него. А что тебе до этого? С какой стати ты допрашиваешь меня?» «Тебе ведь совершенно безразлично, что я чувствую. Я не нужна тебе. Зачем же ты стараешься выпытать у меня что-то? Зачем следишь за мной? Если я тебе не изменяла, так это вовсе не из уважения к тебе. Предположим, что я влюблена. Тебе же все равно?» «О, нет, не все равно. Ты знаешь, что не все равно. Зачем ты так говоришь?» «Ты лжешь», — вспыхнула Эллен. «Лжешь, как всегда. Так вот, если хочешь знать...» Его холодное спокойствие и безразличие задели ее за живое, и, не помня себя от обиды, она выкрикнула. «Да, я влюблена в Линда, больше того, я его любовница, и не жалею об этом. А тебе-то что?» Ее глаза сверкали, она густо покраснела и задыхалась от волнения. Услышав это признание, брошенное в пылу ярости и обиды, порожденных его равнодушием, Каупервуд выпрямился, взгляд его стал жестким, и выражение беспощадной злобы промелькнуло в нем, как бывало всегда при встрече с врагом. Мысли, что он может превратить в пытку жизнь Эйлин и жестоко отомстить Польку Линду, возникло было в его уме, но он тут же ее отбросил. Это было продиктовано не слабостью, а наоборот, сознанием своей силы и превосходства. Разыгрывать роль ревнивого супруга? Стоит ли? Он и так уже причинил Эйлин немало зла. Чувство сострадания к ней, к себе самому, чувство грусти перед неразрешимыми противоречиями жизни пришли на смену мстительной злобе. Как может он винить Эйлин? Поль Линд красив, обаятелен. Расстаться с Эйлин? Потребовать объяснений у Линда? К чему все это? Лучше временно отдалиться от нее и ждать. Быть может, ее увлечение скоро пройдет. А нет, так, вероятно, она по собственному почину покинет его. И уж во всяком случае, если он встретит, наконец, такую женщину, какая ему нужна, и решит оставить Эйлин, он припомнит ей эту историю с Линдом. Но есть ли где-нибудь на свете такая женщина? Пока ему еще не довелось с ней встретиться. «Эйлин», — сказал он мягко, — «зачем столько горечи? К чему? Скажи мне, когда это случилось? Я полагаю, ты можешь мне сказать?» «Нет, не могу», — резко ответила Эйлин. — «Тебя это не касается». «Зачем ты спрашиваешь? Тебе ведь все равно». «Нет, не все равно. И я тебе это уже не раз говорил», — раздраженно, почти грубо возразил Каупервуд. И снова выражение жестокости и злобы промелькнуло в его глазах. Потом взгляд его смягчился. «Могу я, по крайней мере, узнать, когда это случилось?» «Не так давно. Неделю назад», — как бы против воли вымолвила Эйлин. «А давно ты с ним познакомилась?» — с затаенным любопытством продолжал расспрашивать ее Каупервуд. «Месяцев 5 назад, зимой». «И ты сделала это потому, что любишь его, или просто мне назло?» Он все еще не верил, что Эйлин могла охладеть к нему. Эйлин вспыхнула. «Нет, это уж слишком». «Да-да, можешь быть уверен, я сделала это потому, что так хотела». «А ты здесь совершенно ни при чем. Ты как ты смеешь допрашивать меня после того, как годами пренебрегал мною?» Она оттолкнула тарелку и хотела встать из-за стола. «Обожди минутку, Эйлин», — сказал Каупервуд спокойно, кладя вилку и глядя на нее в упор через разделявший их стол, уставленный северским фарфором, цветами, фруктами в хрустальных и серебряных вазах и залитый мягким светом, затененный шелковым абажуром лампы. «Зачем ты так говоришь со мной? Я надеюсь, ты не считаешь меня мелким тупым ревнивцем». «Как бы ты ни поступала, я не намерен ссориться с тобой. Я ведь знаю, что с тобой происходит. Знаю, почему ты себя так ведешь, и каково тебе будет потом, если ты пойдешь по этому пути. Дело не во мне, дело в тебе самой». Он умолк. Ему внезапно стало жаль ее. «Ах, вот как! Дело не в тебе?» — вызывающе повторила она, борясь с охватившим ее волнением. Его тихий, мягкий голос пробудил у ней воспоминания прошлого. «Ну, а я не нуждаюсь в твоем милосердии. Я не хочу, чтобы ты меня жалел. Я буду поступать так, как найду нужным. И уж лучше бы ты совсем не говорил со мной». Эйлин оттолкнула тарелку, опрокинув бокал с шампанским, которое желтоватым пятном разлилось по белоснежной скатерти. Вскочила и бросилась вон из комнаты. Гнев, боль, стыд, раскаяние душили ее. «Эйлин!» — Каупервуд поспешил за нею следом, не обращая внимания на дворецкого, привлеченного в столовую шумом отодвигаемых стульев. Семейные сцены в доме Каупервудов были ему не в диковинку. «Послушай меня, Эйлин. Это же месть, а ты жаждешь любви, не мести. Ты хочешь, чтобы тебя любили, любили беззаветно, я все понимаю. Прости меня и не суди слишком строго, как я не сужу тебя». Они вышли в соседнюю комнату, и он схватил Эйлин за руку, пытаясь удержать ее. Эйлин почти не понимала, что он говорит. Она была вне себя от обиды и горя. «Оставь меня!» — выкрикнула она, и горькие слезы хлынули у нее из глаз. «Оставь меня! Я не люблю тебя больше, я ненавижу тебя, понимаешь, ненавижу!» Она вырвала у него руку и, выпрямившись, стала перед ним. «Я не хочу тебя слушать, не хочу говорить с тобой. Ты один виноват во всем. Ты, только ты виноват в том, что я сделала, и в том, что я еще сделаю, и ты не смеешь этого отрицать. О, ты еще увидишь, увидишь, я еще покажу тебе». Она повернулась, чтобы уйти, но он снова схватил ее за руки и притянул к себе. Он держал ее крепко, не обращая внимания на ее сопротивление. В конце концов, она, как всегда, перестала противиться и только судорожно всхлипывала, припав к его плечу. «О да, я плачу», — воскликнула Эйлин сквозь слезы. «Но все равно теперь уж ничего не изменишь. Слишком поздно, слишком поздно».